Вальдерон, будь так любезен, обозначь азы бокала, да так, чтоб депутатов рать тебе тут подпевала. Только я прошу учесть, я не Гиллан и не Градский. Чтобы голосом владеть, очень надо постараться. Тут вам не частушки петь. Это труд такой же адский, как над грешником корпеть и потом с кровью обливаться. Юрая, я сейчас вам преподам урок. Нам классически поможет рок. В рок-вокале я слегка вместе с Юрой хит в чужой душе песни пел. Юрай хит. Я для начала научу вас, как две буквы просто петь. Сложите две буквы вместе, станете и слоги воздуха, как и можно больше, надо в легкие набрать. Чтоб не только в нос мурлыкать, но и иногда орать. Yeah! You're right here! По моему указу, сейчас пропойте букву У. Теперь вы точно так же пропойте дружно букву А. Теперь две буквы сложим и получаем с вами что? Вот видите, несложно, давайте дальше сами, сами. Вот черти. Молодцы. Моя школа. Хозяин, я считаю долгом и вынужден предупредить. Опасны песни бесов могут быть для мозга. Не только слух, но разум могут повредить. Да, Вольтерон, я ничему не удивляюсь. Я от способностей парламента уже в нокдауне шатаюсь. Итак, под музыку сейчас откроет рот наш умный бес от спорта по кличке Мутаглот. Thank you. Я very glad приветствовать my friends. Надеюсь на one moment позитива. Благодарю вас за такой ангажемент, хоть буду вынужден to sing my song корявым чтивом. Для тех, who will not understand глубокий смысл of my short выступление, я кратко поясню, что будут бесы bad, не станут, если спорту придавать весомое значение. And therefore я призываю ад услышать крик души, speak from my heart. Please, music start. Let me speak from my heart in English. Russia represents its new horizons for FIFA. Russia needs a big promotion of our game. It also needs a great legacy after the World Cup. Great new stadiums and millions of boys and girls embracing a game. Russia's economy is large and growing. The federal government has stable finances. Russia sports marketing is developing rapidly. Just one example. Just one example. Just one example. Speak from my heart in English. Just one example. Just one example. Speak from my heart in English. Russian company provided over $1 billion in sponsorship of the Sochi Olympic Games. Imagine how much investment give it that football in sport number one. Our game is a national priority for the Russian Federation. FIFA, football in sport number one. Dear friends, football in sport number one. I guarantee. New era for the world began. Today, we can break another simple wall and open a new era in football together. Thank you very much, my friends. Ну, хватит, мутаглон! Покинь нас и займись уже футболом и перестань быть болтуном! Мутировавший мутаглотом вирус песни становится все изощреннее, хитрее и тоньше. Стихосложению этот способ неизвестен, хоть извращенцев средь поэтов с каждым днем все больше. Анапест, Монарим и Дактиль, Хорей и Хореямб, трехсложный амфибрахий, аллитерационный стих и ямб. Устал я, Вальдерон, устал. Наверное, я стал уж слишком стар. Сошел почти на нет иммунитет, и я больной несу какой-то бред. И все вокруг несут какой-то бред. Никто из них не знает, сколько мне на самом деле лет. И сколько на моем счету планет. Возможно, что виной всему земная атмосфера. Здесь много кислорода, но очень мало серы. А впрочем, эта тема не для вас. Эксперимент инопланетных рас. Мне кажется, я лишнего сболтнул. Пора закончить эту клоунаду, пока мест черти не пошли в разгул. Эй, демоны! Откройте врата ада! Катитесь прочь, злодеи-депутаты! Нет больше сил терпеть галиматью. Я вам вручил доверие, мандат, и теперь за это нервами плачу. Расслабились, рассевшись по сердцам. Ступайте в ад к ничтожным мертвецам. Остались мы с тобой вдвоем, а я по-прежнему в плену у рифмоплёстства, когда ж пройдет недомогание мое. Ответь мне, Вальдерон, ты этому способствуешь? И у поэта выведал лечение секрет? Ужель противоядия у этой хвори нет? Хозяин, средство есть одно, но вряд ли вам понравится оно. И я боюсь об этом говорить, чтоб на себя ваш гнев не обратить. Но трусь не трусь, а все равно сказать придется о способе изгнания рифмоплетства. Не бойся, Вальдерон, скорее говори. Каков бы ни был шанс, поверь, того он стоит. От слова оборотов уже язык болит, а разный ритм строфы мое нутро коробит. Но есть причина поважней болячек. Ее в своих глубинах космос прячет. Нежданно мне назначен важный встречи час, поэтому здоровым быть обязан я сейчас. Тогда, хозяин, я не буду больше ваше время отнимать. Поэт сказал, вы тотчас прекратите рифмовать, когда он громко крикнет так: «Свободен!» Однако требует взамен себе свободы от вашего надзора и внимания, и в том числе отмены наказания. А, и всего-то я-то думал. Лукавством было бы не упомянуть, что просит он еще всем тем свободы, кто встал, как он, на творческий нелегкий путь и болен этой хворью от природы. Хозяин, я замечу, мне сдается, что поэт тем самым как бы признается, что их болезнь – врожденное уродство, а он уродлив в форме рифмоплетства. Ох, чувствую я, Вальдерон, не обошлось тут без подвоха. И ты, лукавый, хитрый бес, имеешь в том какой-то интерес, но не досуг сейчас мне разбираться. Меня ждет встреча, и пора мне отправляться. Черт с ними, пусть поют и воспевают в песнях рай и ад, и сатану, и бога. От этих песен у меня уже изжога. Вернись скорей к нему и дай мне срочно результат, иначе я с ума сойду и весь бесовский ад.